Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но тебя хотят поиметь все. Ты говорил об этом в первом видео. Да, но я забыл упомянуть, что на тебя еще и всем насрать. Ну нахер. Да, это звучит парадоксально, но так и есть на самом деле. И сегодня моей задачей будет тебе это показать. Для того, чтобы ты хотя бы начал ощущать, что вокруг тебя пованивает, коль ты не видишь, что все мы по уши... Где? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Я буду сегодня говорить о политике, о внутренней политике, если быть точным. А еще я тебе докажу, что все, кто возглавляет эту самую политику, считали, считают и в зависимости от твоей реакции будут считать тебя тупым дегенератом. Ну, а вывод, конечно же, ты из всего этого сделаешь сам. И сразу оговорюсь, для меня это также будет выгодно, поскольку, как ты заметил, я критикую и буду продолжать это делать. И поэтому я и должен что-то предлагать, согласись. И чтобы не прослыть просто исторгающим желчь мудаком, который вечно недоволен, я предложу следующее. Гоа-политики. Рашна Б, пацаны! Они нихера не делают. Они ничего не производят и не изобретают, они просто распределяют ресурсы, которые и так, по идее, уже твои. А еще они взяли на себя ответственность, оправдывая тем, что они, главнее, писать законы, чтобы держать в узде тех, кого реально стоило бы держать. Но они даже с этим, блять, не могут справиться. И в итоге выходит все наоборот. И вот тебе доказательство, и тут же решение. Коррупция. Как часто ты слышишь, что это одна из самых главных проблем, которая не дает развиваться? Но почему никто не предлагает ровным счетом никакой стратегии против нее? Просто каждый заявляет, дайте я впихну свое ебальце в кормушечку и всех остановлю. Но я-то знаю тебя, ты наверняка бы решил эту проблему таким образом. Оу-оу. Угомонись, 15-летний Тони Монтана. Я бы решил эту проблему, не используя ни радикальный, ни божественный метод. Я прибегну к научному прогрессу. Все чрезвычайно просто. Этот метод искоренит коррупцию за считанные недели. Бери на вооружение. Создается законопроект, по которому гражданину разрешается провоцировать госслужащего дачей взятки, применяя видеофиксацию с целью обличить его. И в случае предоставления видеозаписи в один из трех отделов по борьбе с коррупцией, человеку выплачивается из государственного бюджета премия в размере 25% от суммы возможной взятки. Привожу пример. Ты берешь с собой маленькую камеру или телефон и идешь к директору школы. Заходишь в ее кабинет и говоришь: «Алевтина Ивановна, я знаю, что я очень тупой. Но я всю жизнь хотел оперировать людей, или хотя бы котов, а то с ними легче, ведь они потом не могут пожаловаться. И вот давайте я вам помогу финансово, а сам закончу школу с наивысшими отметками. Поможет ли $1000 в этом вопросе?» И вот если она соглашается, ты идешь себе спокойно в один из трех отделов по борьбе с коррупцией, сдаешь видеопленку, получаешь $250, а Алевтину Ивановну через неделю бреют на лысо. Профит? Что это будет означать? А это будет означать тысячи людей, которые бегают по разным инстанциям и всеми правдами и неправдами пытаются разным чиновникам от малого до великого дать взятку, чтобы по-легкому срубить бабла. И вы увидите, что все несостоявшиеся актеры из театра юного зрителя начнут заниматься провокациями, дабы за вырученные деньги впервые скушать хоть что-то, кроме макарон. Я играю в уебищном детском театре! А заснять это все не является проблемой, ведь вот так выглядят современные мини-видеокамеры. И вот как только посадят привселюдно двух полицейских, трех врачей, пятерых начальников ЖЭКа, 10 глав сельсовета, 20 чиновников, требующих откат за получение тендера, и одну мою учительницу на лет так 15. Я даю вам слово, что каждый госслужащий, врач, полицейский и другие будут судорожно видеть в каждом человеке провокатора с камерой. Кто это? Это кто? Это... И кто-то подметит, ну и что, это ведь не искоренит коррупцию на самых верхушках. Они ж там держатся друг за друга. Нет, друг мой, эти твари перегрызут друг друга быстрее всех. Они от желания занять чье-то место, получить компромат для шантажа, будут первыми. Три контролирующих, абсолютно не связанных органа, необходимы для того, чтобы контролировать друг друга, и чтобы сознательные граждане могли и в них получить свои законные 25%. И еще, если на предоставленной съемке госслужащий в открытую намекает на то, чтобы посетитель разделся, или они прошли в закрытую комнату, или общались, переписываясь на бумаге, то этого уже достаточно, чтобы этого человека тут же сняли с должности и аннулировали пенсию. Искоренение коррупции принесет в государственный бюджет от 20 до 40 миллиардов долларов. Эти деньги нужно будет тут же пустить на постройку новых церквей и храмов или на образование и медицину, хотя, ну, в общем, тебе решать. И да, есть много разных мелочей и подводных камней, которые необходимо юридически грамотно оформить. И если ты юрист, то пиши мне в личку, но главное, я надеюсь, суть ты понял. Естественно. И вот, наконец-то, доказательство того, что они срать на тебя хотели. Догадался, какое? Они почему-то не принимают подобный закон. Я, конечно, дьявольски красив, жаль, не могу вам этого доказать, но не настолько умен, чтобы думать, что эта идея только мне пришла в голову. Но по какой причине они не принимают такое простое решение, которое почти победит, по их словам, главного врага страны? Не потому ли, что они контролируют все, в том числе и саму коррупцию? И, конечно, они понимают, что это решение не уничтожит их, но причина их и без того гнилой рожи это добавит, я уверяю. Я, может быть, тебя и не убедил, но понимаешь ли, коррупция — это та тема, которую наверняка остро ощущаешь, когда истекаешь кровью с распаханным животом на операционном столе, а доктор вынимает уже второй орган со словами: по идее здесь этого не должно быть. И ты, который просто пришел со своим зудящим геморроем, думаешь: от сука, наверняка взятку дал, чтобы в медвуз поступить. И как ты понял, мы плавно подошли к проблеме медицины и способе ее решения. Я не знаю, бывал ли ты в наших больницах, особенно за городом, но я поделюсь личным опытом. Процесс лечения поделен у нас на два этапа. Таблетку аспирина разламывают на две части, первую от головы прописывают, вторую от жопы. Но за это необходимо доплатить. Бесплатно у нас только молитвами помогают. В государственном бюджете на 2016 год было заложено 483 миллиарда рублей на здравоохранение. А оно у нас бесплатное, как известно. Население России 143 миллиона человек. С помощью математики, а не Бога, считаем, что на человека в год тратят 3400 рублей. Это 55 долларов в год. Это 4,5 доллара в месяц. Вот вы, блядь, серьезно? 4,5 доллара? 270 рублей? Вы что, шутите? 9 буханок хлеба? Вы вообще за кого нас держите? И вот тебе еще одно доказательство, что они думают о тебе. Точнее, какой думают? Ты им нахер не впал. 9, блядь, буханок хлеба. Вы хоть раз ногу ломали? Знаете, что от гипса до бинтов все приходится покупать самому. И знаете, сколько стоит родиться на этот свет? Сколько надо занести главному акушеру, чтобы тебе достали здорового ребенка, а жене все потом зашили не степлером? И срать, по контракту ты рожаешь или бесплатно, что так приходится платить. И 9 буханок хлеба никто у тебя не возьмет. Так что вот вся ваша бесплатная медицина. Решение? Медицинский сектор должен быть приватным. Со следующей схемой. Вы покупаете медстраховку. Деньги уходят в фонд медицинского страхования, который принадлежит государству. Получив карту медстрахования, вы можете выбирать любую больницу, которые принадлежат частным лицам и которые заинтересованы в клиентах. А это самое главное, и вообще запомните, где существует монополия, там редко бывает развитие, а конкуренция — это стимул работать лучше. Ну и главное, стоимость медстрахования нужно вычислять, приводить к реальным условиям и реальным суммам. Но даже если увеличить затраты всего в два раза, это 9 долларов в месяц, что приведет к кардинальному улучшению медобслуживания. Это смешная сумма, но она позволит вывести из тени еще миллионы долларов и пустить их на необходимые вещи. Больше никаких шоколадок медсестрам, бутылок коньяка врачам, взяток за лучшее обслуживание, принудительные добровольные взносы, взяток перед операцией, во время и после. Глядишь, и твой геморрой вылечат. В больнице вообще должны лечить, а если не лечат, ты просто идешь в другую. Интересно. Ну и третье. Знаешь, когда они по-настоящему проявляют свое отношение к тебе? Никогда они ни черта не делают, кроме того, как гордятся, что за 26 лет они смогли побороть последствия развала СССР. Хотя с такими доходами от углеводородов и других ископаемых тут уже давно можно было бы построить будущее. Нет, как по мне, они больше всего плюют с насмешкой, с некоторой издевкой, когда в самый главный законодательный орган, Государственную Думу, в которой должны находиться действительно интеллектуальные люди, пропихивают артистов, певцов, спортсменов, музыкантов, когда они размещают в своих партиях известные лица, и как бы тебе говорят, это люди, не имеющие никакого отношения к политике. Они ничего не смыслят в юриспруденции, образовании, они не аграрии, они не медики, они ничего не знают, кроме того, как открывать рот под фанеру или получать в щи, не падая. Но они нам нужны тупо как реклама. И поскольку мы считаем тебя безмозглым быдлом, мы рассчитываем на то, что, увидев известные лица, ты проголосуешь за нас. А потом ты будешь, сука, за них платить. И я правда не понимаю тех, которые могут всерьез поддерживать такие партии. Но тебе в открытую плюют в лицо. Но тебя не удивляет, что они не презентуют в своих списках заслуженных ученых, академиков в самых разных областях. Нет, фигуристы, спортсмены, певцы. Не оскорбляет ли тебя это, как человека? Решение. Конституционные изменения в избирательном кодексе. Право голосования получают граждане от 25 до 50 лет с высшим магистерским образованием. Потому что лично меня немного достало, когда полуграмотные, престарелые дебилы считают вправе хоть как-то влиять на судьбу страны. За Янукович. Якунович. За Янукевич. Якубовича. За Якубовича. Также конституционное изменение, по которому количество депутатов сокращается до 50. При этом занимать подобную должность может исключительно человек, который обладает ученой степенью не ниже кандидата наук и не больше 5 человек в каждую жизненно важную сферу, то есть 5 депутатов в области медицины, экономики и так далее. Ну, в общем, схему вы поняли. И вот мне кажется, что я уже слышу твою реплику. Говори сколько хочешь, а ничего не изменится, ведь там сидит клоака и ничего сделать не удастся. И я вообще, честно говоря, думал, что быть эмо в 2017 году это зашквар. Выход есть, и сидеть просто болтая мы не будем. Я предложил решение предыдущих проблем и предложу тебе решение и этой, не волнуйся. Никаких переворотов, никуда не надо выходить, даже маленьким плакатом никому не придется светить. Тебе не нужно и не будет нужно выходить на улицу. Даю слово. Все, что нам нужно, это заручиться поддержкой небольшого количества людей, которые имеют прямое отношение к науке. И это достаточно просто сделать. И нет, показывать им это видео мы, конечно же, не будем. Но о том, как и зачем мы это сделаем, в следующем видео. Почему? Почему в следующем? Да потому что я должен посмотреть на твою реакцию. На то, как ты отреагируешь на это видео. Если ты, жуя бутерброд с дешевым сервелатом, подумаешь: не, ну что за кретины-то в масках появляются все чаще? Это все не побороть, не побороть. Я лично, регулярно в парадном пишу: голосуй, не голосуй, все равно получишь. И ничего не изменилось. Так что давай, все, завязывай все эти попытки. И если таких реакций будет большинство, я, конечно, оставлю попытки что-то сделать. Но если же ты все-таки считаешь себя человеком, тогда ты обязан распространять это видео, чтобы понять, на что мы можем рассчитывать. Сколько нас, простых людей, которые считают, что у власти должны быть академики и профессоры. Коррупцию, как и многие другие проблемы, можно побороть с помощью технического прогресса. А на рынке только в редких случаях может существовать монополия. Так что дальше все в твоих руках. Сиди дома, ничего делать не надо, только распространяй это видео. Боишься? Создай скрытый аккаунт и разбрасывай его куда можешь. Бросай неравнодушным блогерам, предлагай его в группы ВКонтакте. И ты наверняка заподозрил меня в том, что я тяготею к хайпу. И вот что я тебе отвечу. Ты, мать твою, прав. Я хочу хайпа. Я хочу огромного хайпа для того, чтобы всем показать, что эти твари сверху уже так навалились, что кислорода становится недостаточно с их религией, политикой и прочим. Я хочу, чтобы каждый понял, что он человек, так что да, черт возьми. Я хочу хайпа. Ну а теперь выдыхай. Я скажу тебе честно, верю ли я в то, что у нас все получится? Нет. Я не люблю верить. Я просто попытаюсь. Я ничего не теряю и призываю тебя к укоренению этой мысли. Ты ничего не потеряешь, если просто попробуешь. А еще ты вправе будешь считать, что ты попытался хоть что-то сделать. Хотя тебе решать. Быть или...